Глава 19. Константин. Давно я не видел друга таким отмороженным на всю голову, иначе не скажешь. Возвращаясь с пляжа, где обговаривал с рабочими детали постройки красивой беседки для выездных регистраций, я застал Артема, садящимся в служебную тачку. Окликнуть успел в последний момент, но вместо пояснений он кивнул на пассажирское сиденье. Я едва успел приземлить свою пятую точку в машину, а он уже рванул с места, выжав педаль газа до упора. Дверь пришлось захлопывать на ходу, и меня тут же мотнуло вперед, чуть не впечатав в лобовое стекло. Чертыхнувшись, я быстро застегнул ремень безопасности и, покосившись на друга, криво усмехнулся. «Может, объяснишь, что за спешка?» Поинтересовался осторожно и, не дождавшись ответа, с нажимом добавил. «Куда спешим? Кого ловим?» «Сашка сбежала!» — рыкнул друг. И, пялясь на трассу, своим фирменным прищуром с досадой пробормотал. Обвела вокруг пальца и слиняла. «Пухляшка твоя, что ли?» — хмыкнул я и, покачав головой, протянул. «Нашел, из-за кого дергаться. Отдохнули же хорошо. Судя по звукам, доносящимся из вашего номера, оторвались превосходно. Уехала и хрен с ней. Заткнись!» — гаркнул друг и, прицикнув языком, пророкотал. «Все намного серьезнее». «Постой!» — опешил я и, помрачнев, уточнил. — Неужели на бабке развела или украла что-то ценное? — Можно и так сказать. Отмахнулся Артем, а я уставился на него, как на восьмое чудо света. — Тём, ты чё, втюрился, что ли? — А ты только догадался! — огрызнулся друг, а я взъерошил растрепанную ветром челку и расхохотался в голос. — Охренеть! Ты и влюбился? Да ну нах! — А что тебя удивляет? Насупился он и, скосив на меня пристальный взгляд, намекнул. «Это ты у нас, птица вольная, порхаешь где и с кем хочешь, а серьезных отношений боишься, как огня». «Мне так проще», — буркнул я, а друг протяжно вздохнул. «Если тебя когда-то жестко кинули, это не значит, что все девчонки расчетливые твари», — тихо произнес Артем и, царапнув по-живому, добавил. «Пора забыть и отпустить». «Ну ты еще школу вспомни!» — огрызнулся я, и, скрестив руки на груди, отвернулся к окну и пробурчал. «Давно не парюсь. Отношения должны быть легкими и взаимно приятными. Остальное не...» «Но-но!» — перебив, пророкотал Артем и, чуть сбросив скорость, предупредил. «Если Агату обидишь, будешь иметь дело со мной. Девчонка умница и красавица. Не лезь, если только поиграть захотелось». «Ей надежный мужчина нужен, с серьезными намерениями и все такое». «А я и руки не заламываю и ни к чему не принуждаю», — огрызнулся я и, съехав по спинке сиденья ниже, развалился со всеми удобствами. Немного помолчал и, чувствуя растущее напряжение, пробурчал. «Ты ей не отец и не брат. Сама решит, надо ли ей это». «Костян, я предупредил», — спокойно произнес Артем и, свернув с трассы, вкрадчиво дополнил. «А ты, надеюсь, услышал». «Да иди ты!» — огрызнулся я, и в машине снова повисла гнетущая тишина. Припарковав машину на стоянке вокзала, Тёма выскочил из машины, а я протяжно вздохнул и, решив помочь, отправился следом. Друг обежал все платформы, смачно поцапался с кассирами, которые мало того, что наотрез отказались выдавать информацию о пассажирке, так еще и охрану вызвали. Свою беглянку он так и не нашел. Проверив расписание отправлений, мы убедились, что на вокзале ловить больше нечего, вернее, некого. Только тогда друг догадался позвонить в службу такси и, грозя им всевозможными карами, выяснил, что маршрут, вызванный Сашей машины, включал в себя две точки – вокзал и аэропорт. Пока мы метались по платформам вокзала, она упорхнула в прямом и в переносном смысле. Хитрая пышка изначально повела Артема по ложному следу, но его запал это не остудило, скорее наоборот. «Вылетаем немедленно», — сообщил он на обратном пути в отель. «Лети», — пожав плечами, отозвался я и, поймав на себе вопросительный взгляд, пояснил. «Я остаюсь». «Зачем?» — уточнил друг и, нахмурившись, добавил. «Проверка закончена, остальное я буду контролировать удаленно». «А как же отдохнуть?» — поинтересовался я и, покачав головой, вздохнул. «Ты ее не найдешь, да и смысл». «Найду», — отрезал Артем и тут же поделился. Оказалось, что Саша — близкая подруга двоюродной сестры Агаты. Сейчас только выясню контакты и... «О, как тебя приложило, что даже на работу забил!» Передразнил я и, хмыкнув, тут же напомнил. «А ты не забыл, что через несколько дней в отеле планируется первая свадьба?» «Ах да, ты ж в принципе не в курсе. Так вот, помимо своей основной работы, Агата взялась за организацию, а помощника нанять еще не успела». «А ты типа хочешь ей помочь?» Огрызнулся друг и, хохотнув, заметил. «Ну да, ну да, ты же у нас спец по свадьбам. Спешу напомнить, что ты же в принципе не собирался жениться и всю эту романтическую ваниль считал полным бредом». «Все меняется», — неуверенно выдавил я, чем вызвал у Артема новый приступ ржача. «Да брось», — фыркнул он и, протянув мне руку, предложил на полном серьезе. «Давай поспорим, кто первый женится, тот загадывает любое желание, а второй его исполняет». «В чем подвох?» — настороженно спросил я, а Артем пожал плечами и хмыкнул. «Че, боишься проиграть?» «Понимаю. Что и требовалось доказать». «А вот хрен тебе!» Выходя из себя, огрызнулся я и, пожав протянутую руку, уверенно произнес. «Спорим! Я даже уже знаю, что попрошу!» «Ну же, удиви меня!» Расплывшись в широкой улыбке, проурчал Тёма и, поиграв бровями, перечислил. «Крутую тачку, долю в бизнесе, деньги!» «Отель!» — не раздумывая, выпалил я и, отзеркалив его улыбку, повторил. «Ты подаришь мне этот отель! Вернее, не мне, а моей будущей жене!» «Ну, отель так отель», — кивнул Артем и, подмигнув, довольно протянул. «Уверен, что выиграю. Поэтому свое желание озвучу чуть позже. Надо тщательно обдумать, что я с тебя потребую». Зная о его изобретательности, я успел пожалеть о поспешном согласии, но, кивнув, лишь буркнул. «Увидим».